конце марта Цезарь остановился на Марсовом поле, на покинутой вилле Помпея, не желая пересекать римский Померий. В его планы не входило вести себя так, словно он признает, что потерял свой империй. Через своих плебейских трибунов Марка Антония и Квинта Кассия он предложил Сенату собраться на апрельские календы в храме Аполлона, после чего пригласил к себе Бальба с его племянником Бальбом-младшим, Гая Оппия Аттика и Гая Матия, своего давнего друга. «Кто теперь где?» — спросил он у них. «Маний Лепид и его сын после того, как ты простил их в Курфинии, вернулись в Рим. Думаю, они явятся на собрание», — сказал Аттик. «Лентул Спинтер заперся на своей вилле вблизи Путиол. Это может кончиться тем, что он сбежит к Помпею, но в Италии тебе нечего его опасаться», — сказал Гай Матий. Похоже, двух встреч с Агенобарбом ему хватило. Сначала Курфиний, потом Этрурия. Он предпочел затаиться. «А Агенобарб?» — ответил Бальб-старший. «После Курфиния он выбрал Валериеву дорогу. Несколько дней отдувался в Тибуре, потом поехал в Этрурию. Там снова начал вербовку. Не безуспешную, надо сказать. Капитал на это у него есть и немалый. Он вывез все свои деньги из Рима еще до того, как ты перешел Рубикон». «Фактически, — спокойно сказал Цезарь, — невыдержанный Агенобарб действовал более разумно и логично, чем кто-либо другой, если не брать в расчет Курфиний. Правильно, — подтвердил Бальб-младший. И что он намерен делать со своими новыми рекрутами? Он нанял две небольшие флотилии, одну в гавани Коссы, другую на острове Игилий. И, кажется, хочет покинуть Италию. А поплывет, возможно, в Испанию. Я был в Этрурии, там ходят такие слухи». «А что в Риме?» — спросил Цезарь у Аттика. «Намного спокойнее после Курфиния, Цезарь. Все поняли, что ты идешь не убивать. Всех поражает, что эта война проходит без крови. Будем молиться, чтобы так шло и дальше». «Беда в том, — сказал Гай Матий, — что твои враги необъективны. Вряд ли кого-нибудь из них, кроме, может быть, самого Помпея, заботит, сколько крови пролито. Им бы только уничтожить тебя. Оппий, расскажи о Катоне. Он уехал на Сицилию, Цезарь». «Ну что ж, он ведь назначен ее губернатором, так?» «Так, но его не очень любят многие из тех сенаторов, кто остался в Риме после того, как ты перешел Рубикон. Поэтому они в обход губернаторства Катона решили назначить специального человека, чтобы обезопасить запасы зерна. Выбрали Луция Постумия. Но Постумий не согласился под предлогом, что нельзя ущемлять интересы ранее избранного Катона. Уговоры продолжились. Наконец Постумий сказал, что поедет, но только в том случае, если с ним поедет Катон. Естественно, Катон отказался, он ведь большой домосед. Однако Постумий настаивал, и Катон сдался. А Фавоний вызвался сопровождать эту парочку. Сам. Никто его не просил». Цезарь улыбнулся. «Луций Постумий, а? О, боги! У них просто дар выбирать не того, кого нужно. По-моему, он пустозвон и в придачу зануда». «Да», — кивнул Аттик, — «ты прав. Он долго выпендривался перед тем, как уехать. Сначала сказал, что не шевельнется, пока молодой Луций Цезарь и Луций Росций не вернутся от тебя. Потом ждал возвращения Публия Сестия. Вот тебе на! И когда же он убыл? В середине февраля. С войском, наверное. Ведь на Сицилии нет легиона. Без войска. Сначала считалось, что Помпей переправит туда 12 когорт Агенобарба. Но тебе известно, куда они подевались. А все люди Помпея теперь в Деррахии. Не очень-то они думают об Италии, а? Гаймати пожал плечами. «А им это надо? Они знают, что ты не позволишь стране голодать». «По крайней мере, Сицилию я возьму без труда», — сказал Цезарь. Подняв брови, он посмотрел на старшего Бальба. «Неужели и правда никто не притронулся к государственным капиталам? Мне в это трудно поверить, но...» «Но, Цезарь, это абсолютная правда. Казна набита слитками доверху. Надеюсь, что и деньгами. Ты наложишь арест на казну?» — спросил Гайматий. «Лишь при необходимости, мой старый друг. Войны стоят дорого, но потом окупаются, а гражданские войны не приносят трофеев». «Однако», — нахмурился Бальб-младший, — «как ты потащишь все это за собой? Столько повозок, с монетами, с золотом, серебром. Ты полагаешь, я не осмелюсь оставить деньги в Риме?» — спросил задумчиво Цезарь. «Но именно так я и поступлю. А что мне мешает? Помпей, добираясь до Рима, не перескочит через меня. Я возьму ровно столько, сколько мне нужно, около 1000 талантов монетами. Впереди у меня 3 компании — на Сицилии, в Африке и на Востоке. Но финансы Италии не должны пострадать. Казна останется под контролем законно организованного правительства, в которое войду я и те сенаторы, что сейчас в Риме». «Думаешь, тебе это удастся?» — спросил Аттик. «Очень на это надеюсь», — был ответ. Но когда Сенат собрался 1 апреля в храме Аполлона, людей было так мало, что кворума не набралось. Ужасный удар для Цезаря. Из консуляров пришли только Луций Волкаций Тул и Сервий Сульпиций Руф, причем последний был настроен враждебно. К тому же выяснилось еще одно непредвиденное обстоятельство. Кроме Марка Антония и Квинта Кассия, на скамье плебейских трибунов сидел Луций Цецилий Метелл, ярый Бони, готов заблокировать любое вынесенное на обсуждение предложение. И Цезарь теперь ничего не мог с этим поделать. Ведь именно для защиты прав народных избранников его 13-й легион пересек Рубикон. Несмотря на отсутствие кворума, что не позволяло провести какой-нибудь закон, Цезарь, наконец, заговорил о вероломстве Бони и о своем совершенно законном марше в Италию. Он подробно остановился на отсутствии кровопролития, а также на милосердии, оказанном в Корфинии. «А теперь о том, что надо сделать немедленно», — сказал он в заключении. «Палата должна послать делегацию Гнею Помпею в Эпир. Делегаты будут официально уполномочены вести переговоры о мире. Я не хочу гражданской войны, будь это в Италии или в другом месте». Присутствующие, их набралось не более сотни, зашевелились. Вид у всех был разнесчастный. «Очень хорошо, Цезарь», — сказал Сервий Сульпиций. «Если ты думаешь, что делегация чему-то поможет, мы ее, безусловно, пошлем». «Могу я узнать имена 10 желающих ехать?» Но все промолчали. Сжав губы, Цезарь посмотрел на городского претора Марка Эмилия Липида. Младший сын человека, покусившегося в свое время на римскую государственность и умершего то ли от сердечного приступа, то ли от пневмонии, патриций Липид всемерно пытался восстановить в правах свой некогда очень влиятельный род. Этот видный мужчина с перерубленной мечом переносицей лишь недавно сообразил, что ему никогда не снискать доверия Бони из-за своего брата, Марка Эмилия Липида Павла. Приход Цезаря был настоящим спасением для него. Он встал, готовый сделать то, о чем с ним чуть раньше приватно поговорили. «Почтенные отцы, проконсул Гай Цезарь просит, чтобы ему предоставили свободный доступ к фондам римской казны. Я предлагаю разрешить ему это. Естественно, не без выгоды для казны. Гай Цезарь хочет взять ссуду под 10 обычных процентов. «Я налагаю вето на твое предложение, Марк Лепид», — объявил Луций Метелл. «Луций Метелл, это же выгодно Риму!» — воскликнул Лепид. «Ерунда!» — презрительно фыркнул Луций Метелл. «Во-первых, твое предложение при отсутствии кворума так и так не пройдет. Во-вторых, что гораздо важнее, приняв его, мы фактически узаконим все действия Цезаря при существующих разногласиях между ним и настоящим правительством Рима. Если у Цезаря нет своих средств, пусть прекратит агрессию. Я налагаю вето». Лепид, обладающий быстрым умом, возразил: «Сейчас действует Сенатус консультум ультимум, во время которого вето не принимаются во внимание, Луций Метелл». «Ах!» — широко улыбнулся Луций Метелл. «Но это положение ввел прежний Сенат. Цезарь пришел, чтобы защитить права и личности плебейских трибунов, и это его Сенат, его правительство. Следует полагать, что краеугольным камнем его правительства является право плебейских трибунов налагать вето». «Благодарю за то, что освежил мою память, Луций Метелл», — сказал Цезарь. Отпустив сенаторов, он созвал в цирке Фламиния трибутное собрание. Там собралось больше народа, к тому же не испытывавшего любви к Бонни. Толпа внимательно выслушала речь Цезаря и выказала готовность во всем его поддержать. Особенно после того, как Цезарь пообещал продолжить бесплатную раздачу зерна, как это делал Клодий, и выдать каждому римлянину по 300 сестерциев. «Но», — сказал Цезарь, — «я не хочу поступать как диктатор и продолжу переговоры с Сенатом, пока не добьюсь положительных результатов. А потому прошу вас не принимать в настоящее время никаких радикальных решений». Это оказалось ошибкой. Ситуация зашла в тупик. Сервий Сульпиций ратовал за мирное разрешение кризиса. Но никто из сенаторов не изъявлял желания ехать к Помпею, а Луций Метелл налагал вето каждый раз, когда Цезарь требовал денег. На рассвете 4 апрельского дня Цезарь пересек римский Померий и вошел в город в сопровождении 12 ликторов, одетых в малиновые туники с топориками в фасциях. Только диктатору разрешалось такое внутри священных границ города. С ним шли 2 плебейских трибуна и городской претор Лепид. Марк Антоний и Квинт Кассий были в полном боевом облачении и с мечами. Цезарь шел прямо к храму Сатурна, в чьих подвалах хранилось основное финансовое достояние Рима. «Начинайте!» — прозвучал короткий приказ. Лепид кулаком ударил по бронзе. «Откройте городскому претору!» — крикнул он. Правая створка дверей приотворилась, наружу высунулась голова. «Да?» — произнесла она с тихим ужасом. «Впусти нас, трибунус Аерариус!» Трибуни Аерари — представители сословия всадников, обладавшие ежегодным доходом от 300 до 400 тысяч сестерциев и потому не входившие в первый класс. Из ничего вдруг возник Луций Метелл, загородивший дверной проем. «Гай Цезарь, ты пересек Померий и лишился всех своих полномочий!» Собралась небольшая толпа, она все росла. «Гай Цезарь, ты не имеешь права ни на единые сестерции из храма!» — громко крикнул Луций Метелл. «Я наложил вето на твой доступ к государственной казне Рима и вновь его подтверждаю здесь и сейчас. Возвращайся на Марсово поле! Или ступай в официальную резиденцию великих понтификов, или вообще иди куда хочешь. Я не стану против этого возражать, но я не дам тебе войти в это здание». «Отойди, Метел», — сказал Марк Антоний. «Не отойду». «Отойди, Метел», — повторил Марк Антоний. Но Метел смотрел только на Цезаря. «Твое присутствие здесь — прямое нарушение всех законов Рима, записанных на таблицах. Ты не диктатор, ты даже не проконсул. В лучшем случае ты частное лицо, а в худшем — враг Рима. Если ты не прислушаешься ко мне и войдешь в эти двери, все, кто это видит, будут знать, что на самом деле ты — враг народа Рима». Цезарь слушал с равнодушным видом. Марк Антоний схватился за меч. «Отойди, Метел!» — заорал он. «Я законно избранный плебейский трибун, и ты должен повиноваться приказу. Ты человек Цезаря, Антоний. Не нависай надо мной, как палач. Я не отойду». «Хорошо», — сказал Антоний, сгребая Метелла в охапку. «Тогда я тебя переставлю. Помешаешь снова, и я действительно казню тебя. Квириты, будьте свидетелями. Против меня применили вооруженную силу. Мне не дали выполнить мой долг. Моей жизни угрожают. Запомните это хорошо. Придет день, и всех этих людей будут судить за измену». Антоний поднял его и отставил в сторону. Сделав, что ему полагалось, Луций Метел отошел в толпу, крича о своем поруганном статусе и призывая всех присутствующих в свидетели. «Сначала ты, Антоний», — сказал Цезарь. Антония, никогда не служившего в городских квесторах, обуял трепет. Вжав в плечи голову, хотя притолока ему не мешала, он переступил через высокий порог. Квинт Кассий, Лепид и Цезарь последовали за ним. Ликторы остались на улице. Узкий проход между стенами из туфовых блоков едва освещался скудными струйками света, с трудом проходящего через зарешоченные оконца. Коридор заканчивался обычной дверью, ведущей в муравейник, где служащие казначейства работали при свете ламп среди паутины и бумажных клещей. Но Марка Антония и Квинта Кассия эта дверь ничуть не интересовала. Их интересовали темные помещения по обеим сторонам коридора, закрытые дверьми из железных брусьев, за которыми что-то тускло мерцало в темноте. В одном помещении — золото, в другом — серебро. И так до самой двери муравейника. «То же самое и впереди», — сказал Цезарь. «Одно хранилище за другим. Таблицы с законами хранятся отдельно». Он вошел в канцелярию и прошагал через тесно заставленное столами пространство к конторке, где работал старец почтенного вида. «Твое имя?» — спросил он. Старший хранитель сокровищ сглотнул. «Марк Куспий. Что в твоем ведении?» 30 миллионов сестерциев монетами, 30 тысяч талантов серебром, в слитках достоинством в 1 талант». 15 тысяч талантов золотом, в слитках, достоинством в 1 талант. Все опечатано казначейской печатью». «Отлично», — мягко произнес Цезарь. «Больше 1000 талантов монетами. Сядь, Куспий, и составь документ. Городской претор и 2 плебейских трибунов будут свидетелями. Запиши, что Гай Юлий Цезарь, проконсул, занял у римского казначейства 30 миллионов сестерциев монетами для финансирования своей справедливой борьбы за дальнейшее процветание римского государства. Условия — на 2 года из 10 обычных процентов». Пока Марк Куспий писал, он сидел на краю стола. Потом наклонился, подмахнул документ и кивнул свидетелям. Квинт Кассий озадаченно скреб подбородок. «В чем дело, Кассий?» — спросил Цезарь, протягивая Липиду перо. «Цезарь, ни в чем. Просто я никогда не думал, что золото и серебро имеют запах». «Тебе этот запах нравится?» «Очень. Странно. По мне, так он удушлив». Документ был подписан и засвидетельствован. Цезарь с улыбкой отдал его старику. «Сохрани это, Марк Куспий». Он встал со стола. «А теперь слушай и хорошенько запомни. Содержимое этих подвалов отныне и навсегда переходит на мое попечение. Ни один сестерций не должен уйти отсюда без моего разрешения. И чтобы тебе было проще исполнить этот приказ, у дверей казначейства будет дежурить охрана, которая никого не впустит сюда, кроме постоянных работников и моих доверенных лиц, Луция Корнелия Бальба и Гая Оппия. Отсутствующий сейчас в Риме Гай Рабирий Постум, банкир, не сенатор, тоже облекается правом бывать здесь. Это понятно?» «Да, благородный Цезарь», — ответил трибунус Айрариус, облизнув губы. «А городские квесторы?» «Никаких городских квесторов, Куспий. Только те люди, которых я назвал».